В зоне лунной орбиты корабль Рашина подвергся бездарной атаке земного бэтлшипа. Тушканчик подставился сам. Он двигался к Земле хитрым обходным маневром и теплой встречи не ждал. Поэтому дежурная вахта, та, которую по привычке все еще называли вахтой «Фальцфейн», излишне расслабилась. Сомнительное уплотнение пространства в мегаметре строго по курсу обнаружило именно тогда, когда оно взяло и от души стрельнуло. Землянин тоже оказался тот еще тормоз. Вместо того, чтобы, затаившись, подпустить круизер Рашина вплотную, он саданул по нему со всей дури с большой дистанции, слегка опалил тушканчику борта, а сам на ближайшие несколько минут остался без энергии. То ли на бэтлшипе раньше времени испугались до полных штанов, увидев приближающийся флагман, то ли переоценили свою огневую мощь, то ли просто в целом сказался непрофессионализм. А может, с этого направления Рашина ждали меньше всего, и в патруль сюда назначили самый ненадежный корабль, так, для порядка. У него даже эскорта файтеров не было. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что придурковатый бэтлшип еще пару месяцев назад ходил в составе группы F. Но, судя по манере ведения боя, экипаж на нем сменили вплоть до последнего кладовщика. Вахта Фальцфейн взяла ноги в руки и принялась изобретательно заглаживать допущенную оплошность. Вместо того, чтобы окутаться роем ложных целей и вообще прятаться, тушканчик поддал газу и пошел на агрессора в лоб. «Атакуйте!» – разрешил по интеркому проснувшийся Рашин. «Я сейчас подключусь». На то, чтобы присоединиться к игре, адмиралу потребовалось немало времени. Навигатор выжал из корабля максимум разрешенной 12G, и Рашин предпочел не отрываться от койки. Усилители-то усилителями, но в любом случае весил сейчас адмирал побольше ископаемого бегемота и запросто мог одним неловким движением поломать свой пульт, установленный в каюте. Именно на такой случай безумно дорогой командирский спецкостюм был напичкан электроникой. А воткнуть себе на ночь в грудь штекер бортовой сети Рашин, в отличие от некоторых, не забыл еще ни разу. Он задержался с подключением только из-за того, что ему тяжело было совершать точное движение пальцами. Бэтлшип отползал на маневровых двигателях, копя энергию для нового залпа. На тушканчике уже было все давно посчитано, и когда бомбардир противника нажал спуск, круизер сделал горку, пропустив залп под брюхом и вернувшись на прежний курс. «Только не стреляйте!» – посоветовал из своей каюты Фокс. «И обманки раньше времени не сбрасывайте! Пусть они, гады, испугаются как следует!» «Без тебя знаем!» – ответили ему из рубки. «Не ты, что ли, нас учил?» С третьего залпа бэтлшип попал. Разумеется, не в круизер, а в одну из сброшенных в последний момент обманок, сбивших ему прицел. А на четвертую попытку времени у него не осталось. Круизер подошел на дистанцию эффективного выстрела и так дал бедолаге в рыло, что громадная махина вся содрогнулась. А тушканчик проскочил мимо. Легко подавил слабый огонь бортовых орудий врага и поймал всего-то один несильный удар в область грузового шлюза, еще один касательный по аварийному модулю жилой палубы. Модуль, зараза, тут же отстрелился и улетел, как будто его делом было спасать в первую очередь не людей, а себя. Бэтлшип дал энергию на отражатель и двинулся вперед. Видимо, его командир уже догадался, что сейчас будет, и решил хотя бы так осложнить Рашину задачу. «Бейте ему в третий, пятый и шестой», — сказал Рашин. «Так больнее получится». Круизер, будто заправский самолет, изобразил полупетлю и сел противнику на хвост. Обзорный экран в рубке перешел на графический режим. Окосевшая от выхлопа шести большущих отражателей врага оптика закрыла стальные веки, и картинку теперь целиком моделировал компьютер. Впрочем, бэтлшипу пришлось не легче, потому что, заглядывая себе под корму, он видел то же самое пламя, которое слепило преследователя. Залпом его кормовых батарей тушканчику немного прижгло нос, и не более того. «Есть захват третьего и шестого отражателей!» — сообщили Рашину. «Огонь!» — сказал тот. Круизер дважды издал тяжелый вздох. Потом без команды еще раз. «И пятый разбили!» — доложил радостно стрелок. «Вижу. Сейчас его закрутит». Но бэтлшип не закрутило, только чуть повело. Оставшись без трех отражателей, он мгновенно убрал тягу и принялся стрелять. В результате артиллерийской дуэли тушканчик выбил ему две кормовые батареи из четырех, получил еще раз легонько по носу, решил себя поберечь и отвалил на безопасную дистанцию. Все-таки бой одиночного крейсера с целым линкором никакими правилами не был предусмотрен. Случись такое в старые добрые времена на море, от тушканчика осталось бы одно воспоминание. Да и в космосе, где маневры идут в трех измерениях, кидаться на громадину в четверо больше себя мог только настоящий ас, причем из категории вовсе отпетых. «Убрать тягу. Судно в режим ожидания», — приказал Рашин. «И попробуйте наладить с этим деятелем связь в оптическом диапазоне. Хуже не будет. И так на весь космос фейерверк устроили. Надо же знать, кого бьем». «Не можем сигналить», — доложила рубка. «Похоже, он нам лампочку сжег». «Тогда глазом ему моргай», — взорвался Рашин. «Сами подставились, сами и придумайте что-нибудь. Носовой позиционный огонь в прерывистый режим поставьте». «Нет огня носового», — упавшим голосом ответили ему. «Пусть главным шлюзом похлопают», — дал совет Боровский. «Идиот», — прорычал Рашин. «Да это я шучу, патрон. Это я, так сказать, язвлю». «Оно и видно. Слушайте, молодые люди, у нас позиционных огней было с утра 4. Хоть один уцелел?» «Кажется, есть кормовой». «Ну и мигай. Не знаешь как, позови лейтенанта Вернера». «Господин адмирал, сэр», — позвал Вернер. «Я у себя в посту. Сейчас все организуем». «Отлично, Андрей. Тогда поговори с ним сам. Морзянку-то не забыл еще, помнишь?» «Так точно». «Спроси, кто он и чего ему надо вообще». «Не так быстро, сэр. Мне тут еще паять и паять». «Жду. Ты не спеши». Бэтлшип на вопросы не реагировал. «Скажи, будет дурака валять. Остальные зеркала поотшибаем», — требовал Рашин. Бэтлшип тупо висел на месте и упорно отмалчивался. «Ну и хрен с ним», — вздохнул Рашин. «Надо бы поучить дурака. До себя жалко, любимого». «Дежурный навигатор, давай полную тягу, идем к Эссексу. А сам как встанем на курс, немедленно ко мне». «Есть, сэр», — хмуро сказал дежурный. «Готовь смазку», — посоветовал ему стрелок. «Разозлил ты старика. Он сейчас себе по самые печенки впиндюрит за утерю бдительности». «Да кто ж мог знать, что эта сволочь здесь торчит?» — возмутился дежурный. «Когда такое было, чтобы в этом секторе... А тебе, юмористу, как вернусь, самому задницу надеру». «Мне-то за что?» — удивился стрелок. «А потом ты ведь не вернешься. Это я тебе в карцер передачи носить буду, а их у меня не примут». Дежурный задумчиво оглядел свою вахту. «Ребята», — сказал он, — «ни у кого не завалялось пожрать чего-нибудь вкусненького? Найдите варенье хоть пару тюбиков, а? Так, на всякий случай». Concentrate on the finger, or you will miss all that heavenly glow.